И чем дальше, тем сильнее хотелось этого. Но Шарик боялся признаться Стасику в таком желании. Во-первых, почему-то очень стеснялся. Во-вторых, было страшно, что мальчишка из него, из Шарика, не получится. Нет, само физическое превращение в мальчика не казалось Шарику трудным. Хитрости живых клеток ему были известны, и создать в своем сознании матрицу мальчишечьего организма ничего не стоило. Этакий штамп, чтобы потом шлеп и готов пацан с головой и ушами, с руками и ногами, лет 10 с виду. Но что внутри этой ушастой головы? Как быть с характером и прочими неуловимыми нейроэнергетическими полями, которые называются словом «душа»? Для души матрицу не слепишь. И если сейчас тяп-ляп и готов мальчишка, то это будет наверняка второй Стасик, второй матрос Вильсон, потому что ничьей другой мальчишьей души белый Шарик не знал. А зачем Стасику двойник? Он от себя-то не в восторге, а тут, пожалуйста, еще один такой же. Конечно, хорошо бы влиться в мальчишечье тело уже со своей собственной душой и характером. Но вот тут-то и начинался главный страх. Есть ли у него, у белого Шарика, эти человеческие свойства? Одно дело жить в пластмассовом шарике и откликаться резонансом на Стаськины мысли и чувства. Другое — вот получится ли это другое? Впрочем, скоро он сообразил, что какой-никакой характер у него есть. Потому что не может портиться то, чего нет. А большой белый шар прямо заявил Шарику. «Голубчик мой, я вынужден сказать, что порой твой характер делается невыносимым. Ты то и дело споришь со старшими». «Дитя растет, скоро переходный возраст», — хмыкнул красный шар. «За такие переходные фокусы раньше быстренько попадали под черное покрывало», — прокряхтел темно-красный шарик. Он, видимо, по старости лет забыл недавние события. Шарик только фыркнул. «Нет-нет, мы очень благодарны тебе за то, что ты так храбро разделался с покрывалом». Заторопились, просто закудахтали желтые близнецы. «Но зазнаваться — это очень-очень нехорошо. Это крайне повредит тебе в момент возрастания». «И еще больше повредит то, что он так безрассудно тратит энергию», — напомнил большой белый шар. «Чтобы покрывало разодрать, это безрассудно, да? Это вы сейчас так говорите, а тогда...» «Ну, хорошо, хорошо. Но нельзя же теперь жить за счет одного подвига. Надо думать о постоянных обязанностях и о будущем. А ты тратишь энергию на посторонние дела, на игрушки». «Моя энергия, хочу и трачу», — буркнул Шарик. Впрочем, негромко, про себя. А про постоянные обязанности он не забывал. Не надо думать, что он проводил со Стасиком дни и ночи, беседовал да сны смотрел. Когда необходимо, он занимался своими звездными делами. Его серия двойных веерных импульсов дала в сети такой резонанс, что о белом малыше заговорили по всей округе. Были, правда, и просчеты. Один факт совсем скандальный. Шарик засмотрелся Стаськиным сном про полет на зеленом аэростате и постыдно прозевал отраженный импульс переменной частоты аж из самого дальнего запределья. А перехватить его и направить по касательной к большой дуге сети мог только он, белый Шарик. Он один в этой области пространства имел нужный отражательный индекс. И прошляпил. Тут уж он услыхал про себя много чего. И не только от шаров-воспитателей, а от всех ближних и дальних соседей. И ответить нечего. И понял Шарик, что чувствовал друг Вильсон, когда забыл закрыть печную вьюшку, умчался с лыжами на горке банного лога и выстудил комнату. «Растяпа безмозглая! Только улица у него на уме! Катя и так кашляет, а ты в доме Северный полюс устроил! Вот запру лыжи в чулан!» И ясно было, почему Стасик не огрызнулся и не обиделся, а только потер место, по которому попало скрученным фартуком. «Чего уж тут?»